Неужели все так просто? Только анатомическая целесообразность? Вырвалась у красивой золотистой блондинки с черными бровями, сидевшей недалеко от кафедры. «Вы правы», — ответил Егирин, — «совсем непросто. Это лишь те фундаментальные скелетные основы восприятия, на которых строится вся запутанная гамма нашей психологии и личных вкусов, зависящих уже от индивидуальной структуры, темперамента и опыта. Но надо начинать с этих основ. И, найдя в них конец нити, постепенно, осторожно и медленно распутывать весь клубок. В этом без помощи художников обойтись немыслимо. Но ведь художники издавна занимались познаванием законов красоты. Я не понимаю, о чем вы говорите? Раздраженно перебил человек с бородкой. Что ж, тогда я не сумел ничего объяснить. С едва заметной насмешкой отозвался Гирин. Жаль, что я не подчеркнул с самого начала, что за все тысячелетия существования изобразительного искусства не было ни единой действительно научной попытки объяснить чувство красоты. Каноны, измерения, куча немецких псевдонаучных лжеантропологических книг, жонглирование словами «объем» и «соотношение» каноны у искусствоведов, переводивших язык искусства в рационалистические понятия. Пропорции человеческого тела тысячекратно измерены одним ученым-аббатом в XVII веке. Нельзя не склонить голову перед титаническими усилиями понять красоту в Древней Индии, Древней и Новой Европе, Китае, Японии. Но нельзя и не видеть всей безрезультатности этих попыток, потому что объяснения искали вне человека. Теперь уже совершенно ясно, что ощущение красоты – заложены в глубинах нашего существа. Надо идти дальше и установить причинные закономерности, по которым определенные формы, линии, краски отражаются в нашем сознании красой ненаглядной. И если говорить о человеческой красоте, то никак нельзя отрывать ее от чувства страсти, потому что ее первоначальная цель — это компас в поиске совершенного, наилучшего для продолжения рода. Однако рассмотрение, даже самое поверхностное, великой сложности строения человека увело бы нас далеко. Вернемся к наиболее простому. Каковы общие, отправные точки нашего заключения? Человек этот красив? Блестящая, гладкая и плотная кожа, густые волосы, ясные, чистые глаза, яркие губы. Но ведь это прямые показатели общего здоровья, хорошего обмена веществ, отличной жизнедеятельности. Красивая прямая осанка, распрямленные плечи, внимательный взгляд, высокая посадка головы, мы называем ее гордой, это признаки активности, энергии, хорошо развитого и находящегося в постоянном действии или тренировке тела, алертности, как сказали бы физиологи. Недаром актеров, особенно киноактрис, танцовщиц, манекенщиц, всех, для кого важно их женское или мужское очарование, специально обучают ходить, стоять или сидеть, в алертной, мы в просторечии скажем, подтянутой позе. Недаром военные выгодно отличаются от нас, штатских неспортсменов, своей подтянутостью, быстротой движений. Скажу больше. Обращали ли вы внимание, в каких позах животные, собаки, лошади, кошки становятся особенно красивы? В моменты высшей алертности, когда животное высоко приподнимается на передних ногах, настораживает уши, напрягает мускулы, почему? Потому что в такие моменты наиболее резко выступают признаки активной жизни тела. Неспроста древние греки считали удачными изображения своих богов лишь в том случае, если воятелю удавался энтазис, то серьезное, внимательное, напряженное выражение — основной признак божества. Вспомните великолепную голову Афины Лемнии. В ней алертность или энтезис может служить образцом для всех остальных скульптур.